Новгородицы бы изначала, и смоляне, и кияне, и палачане, яко же на думу навече сходятся. На что же старейшие сдумают, на том же и пригороды станут. Так описывал систему самоуправления летописец, живший в России в XII веке. Русь общинная, Русь вечевая. У нас в гостях историки Петр Стефанович и Павел Лукин. Здравствуйте. Здравствуйте. Петр Стефанович, выпускник исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Автор публикации «Приход и приходское духовенство в России 16-17 веков» и раздела «Князь и бояре» в книге «Древняя Русь. Очерки социального и политического строя». Павел Лукин, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Автор монографии «Народные представления о государственной власти в России в XVII веке» и «Древняя Русь. Очерки социального и политического строя». Община и вечь — это были главные, что ли, ну, такие элементы, скрепы, что ли, русской средневековой цивилизации до монгольского времени. То есть до того момента, пока не возникла, собственно говоря, самодержавная власть. То есть значит, вот это важный очень момент. Это, надо сказать, вот эта земско-вечевая или общинно-вечевая теория, она была, ну, фактически господствующей вплоть до революции 17-го года и вплоть до того момента, пока не была сформирована вот новая такая советская марксистская наука, которая на эти все вопросы по-другому смотрела. Я хотел бы остановиться на тех источниках, по которым изучается все, что мы говорили. Вот упоминание некоторых строк в летописи – это что, все или из чего можно было выводить вот эту общиновечевую теорию? Ну, здесь это во многом, понимаете, те вопросы, те ответы, которые мы получаем из источников, зависят от тех вопросов, как мы их формулируем. Значит, одно дело веча, это одна история. И упоминания о вече, они происходят в основном из летописи, причем не из древнейших слоев летописи, а из летописи относительно более поздний, там, в основном 12-13 века, ну, что касается Новгорода, то вплоть до падения его независимости, то есть до конца 15 века. Но совсем другое дело, если мы ставим к источнику вопрос об общине. На самом деле, сам этот термин «община», он неизвестен древнерусским источникам. И поэтому историки, когда пытаются увидеть вот некие общинные структуры, они вынуждены следовать за какими-то другими оригинальными обозначениями, терминами в источниках. Но здесь уже свобода интерпретации, свобода выбора очень большая, потому что один, скажем, считает, что термин «верфь», упоминаемый в «Русской правде», это свидетельство об общине. А другой считает, что само упоминание о том, что новгородцы или смоляне или владимирцы собрались и реша, то есть решили что-то сказали, решили, это уже тоже свидетельство о некой общинной структуре, о том, что вот они нечто сделали сообща, значит, это уже община. И здесь начинаются, конечно, проблемы совершенно очевидные, потому что, а почему, собственно, не все то, что делается сообща, это может быть община. И с другой стороны, а вообще что мы понимаем под общиной? Скажем, для вот этой общинно-земской или земско-вечевой теории середины XIX века, о которой Павел Владимирович говорил, для нее было очевидно, что община – это та община, которую они видели перед собой вот в середине XIX века, крестьянская община. вокруг которой происходило и делалось в то время очень много, прежде всего, сама Великая Реформа прежде была. Прежде всего, поземельная, имеется в виду поземельная крестьянская община с переделами, с помощами, вот, с круговой порукой, но ни малейших данных о такой общине не существует. Для домонгольской Руси точно. Аграрный строй древних славян мало что известно. Единственное, что в источниках нет никаких упоминаний вот именно об этих вот поземельных общинах. И, судя по всему, та община, которую видели славянофилы там, или Сергеевич, историки 19 века у нас в России, и от которой они как бы отталкивались в своих исторических построениях по древнерусской истории, вот эта община, она действительно сложилась в относительно позднее время. И сложилась так вот параллельно, рука об руку, что ли, с крепостным правом. И была приспособлена, это был фактически инструмент, такой механизм вотчинного суда, вотчинного управления, основанного на крепостном праве. И, собственно, вот эта поземельная община, она служила в первую очередь именно фискальным налоговым целям, в которых государство и помещики, вотчинники были едины, потому что и тем нужно было от крестьянина получить, значит, материальный продукт, доход. И община служила как раз вот этим целям выжимания, так сказать, из крестьянина по максимуму совокупного прибавочного продукта, как говорит, значит, в терминах политической экономии. Но крепостное право и вотчинный режим – это явление относительно позднее. Они начали складываться там, в XVI веке, в XVII, а по-настоящему сложились уже только в XVIII веке. Значит, то, что было, собственно, в средние века в Древней Руси, к поземельной общине вот этой более поздней, видимо, не имеет никакого отношения. Или очень-очень такое косвенное. Но это, разумеется, не значит, что не было некой, значит, общей деятельности, общего дела в таком, значит, политологическом смысле. И в этом смысле тоже можно говорить об общине, о городской общине или даже о государственной общине, так сказать, о каком неком таком политическом целом. Скажем, вот в русско-византийских договорах X века, древнейших документах по истории, надежных таких, достоверных документах по истории Руси, они начинаются, два договора, 911-944 годов, они начинаются со следующей фразы. «Мы от рода русского», дальше там перечисление имен, князья, бояре и вся Русь, «мы там клянемся», «мы утверждаем», и дальше следуют условия договора. Так вот, это вот «мы от рода русского», это тоже в каком-то смысле, можно сказать, значит, некое представление о общей солидарном единстве, какой-то, значит, общей идентичности. И в этом смысле тоже можно говорить о том, что вот эта вот Русь, она представляла собой некое общее целое. Да, и именно это дает возможность говорить современным историкам о том, что начало складываться государство, о том, что начала складываться древнерусская народность. Ну и, если угодно, пожалуйста, можно назвать это общиной. Обычно все-таки историки говорят об общине городской и сельской как о неких более-менее локальных структурах, которые объединяли людей ради некого общего дела. Но только вот в древности это общее дело было не столько земельные переделы, сколько, прежде всего, суд и управление. Именно поэтому не случайно, что вот в «Русской правде», как я уже сказал, собственно, появляется вот этот термин «верфь», древний термин, который позднее уже исчезает, именно потому что перестраивается вся структура и управления, и суда, и землепользования. И, судя по всему, вот эта вот верфь древняя, это и была такая вот административно-судебная община, если угодно. Коллектив такой некий. Да. «Русская правда. Свод древнерусского права» дошла до нашего времени в списках 13-18 веков в трех редакциях – краткой, пространной и сокращенной. В краткую редакцию вошла «Правда Ярослава», связанная с именем Ярослава Мудрого. В основе «Русской правды» лежали обычные права, княжеское законодательство и судебная практика. Регламентируя экономические отношения, «Русская правда» предусматривала тяжелые наказания за поджоги хозяйственных построек, намеренную порчу скота, за коллективные посягательства на имущество. Была подробно разработана и система наказаний за кражи, нарушение границ земельных владений и нарушение долговых обязательств. Мы сталкиваемся с проблемой источников, потому что «Русская правда» — это свод законов, который, собственно говоря, интересуется прежде всего административно-судебными функциями. У нас просто нет источников, по которым мы могли бы в полноте судить, с какой бы то ни было степенью полноты, судить о хозяйственной, так сказать, функции той же там древнерусской верви. Она, может быть, и была, но какая она была, мы не знаем. Что касается вот, именно функции самоуправления, выражавшейся в том числе в участии в суде и даже в исполнении наказаний, допустим, эта функция прослеживается. Например, скажем, вот, очевидно, члены верви имели право участвовать или даже должны были участвовать в ряде случаев в исполнении наказания, так называемого потока и разграбления. То есть заряд самых тяжких преступлений, а самыми тяжкими преступлениями, согласно русской правде, считались такие действительно тяжелейшие, тягчайшие преступления для условий сельской жизни, как конокрадство, например, или поджог гумна, то есть поджог, значит, урожая, что моментально ставило под угрозу жизнь, и то, и другое моментально ставило под угрозу чисто физическое выживание людей, то за такие вещи, значит, за такие преступления назначалась самая тяжелая, как бы высшая мера, условно говоря, древнерусского наказания, потока разграбления. Это очень своеобразное такое наказание, которое могло выражаться в разных формах, но, как правило, оно подразумевало изгнание человека из соответствующего коллектива, то есть, допустим, из деревни или там, из города, и разрушение, уничтожение или захват его, конфискацию его имущества. Иногда это наказание могло подразумевать и смертную казнь, и убийство. Хотя, как таковой, смертной казни в Домоангельской Руси не было, как отдельного вида наказания. Но это не важно. Но дело сейчас не в этом, а в том, что вот этот вот поток разграбления осуществлял не князь, не княжеские чиновники, осуществлял коллектив, осуществляла, ну, можно так сказать, община. То есть, и это было утверждено, русскую правду принимала отнюдь не, сказать, древнерусский народ на референдуме, принимала социальная верхушка того времени, принимала, это прямо указано в тексте русской правды, князья и их ближайшие приближенные, бояре, значит, они прям там перечислены, то есть они вынуждены были считаться или считали это возможным, необходимым, вот, включить роль, так сказать, коллектива, роль общины, роль местного, скажем так, самоуправления в самых таких чувствительных, в общем-то, сферах права. Это один момент. Второй момент – это вечи. Вот вечи, соотношение вечи и общины, которое тут было затронуто. Дело в том, что вот была общинно-вечевая теория, но еще ни одному человеку не удалось обнаружить общинного вечи, то есть, грубо говоря, вечи в сельской местности. На самом деле, не отдельные существуют упоминания вечи, их весьма немало упоминаний в источниках, это не только летописи, об этом, может быть, имеет смысл сказать попозже. Вот, их довольно много таких упоминаний, но нет ни одного упоминания о вечевом собрании в сельской местности. Все вечевые собрания, которые мы знаем, все относятся к городам. Вечи – народные собрания на Руси в X-начале XVI веков. В летописи вечи впервые упоминаются в Белгороде под 997 годом, в Новгороде Великом под 1015. Участниками вечи могли быть мужи, главы всех свободных семейств сообщества. Их права на вечи могли быть равными, либо различаться в зависимости от социального статуса. Вечи решала вопросы войны и мира, призывала и изгоняла князей, принимала законы, заключала договоры с другими землями. Новгородцы бы изначально и смоляне, и кияне, и палачане, якоже на думу, на вече сходятся. На что же старейшие сдумают, на том же молодшие станут. Кто такие старейшие и молодшие? Значит, это кто? Это, значит, я хочу сказать, что это цитаты из Лаврентьевской летописи по 1176 годом. Она не случайно там появилась, потому что там как раз речь шла о борьбе за власть в Северо-Восточной Руси, в которой участвовали города Северо-Восточной Руси наряду с князьями. Одни там поддерживали одних. Ростов и Суздаль, как старые города, поддерживали одну княжескую группировку, Владимир, Переяславль, Суздальский. Юрьев-Польской, там, другую группировку. Но в связи с этим, значит, летописец решил порассуждать вот о Вече, о городах. И вот написал такую интересную фразу. Но что, кто такие старейшие малыши? Это города. Это города. То есть Вече было неотделимо от города. Соответственно, если мы начнем думать относительно того, когда возникает Вече, то оно возникает не сразу, конечно, когда появляется город, а когда он уже получает определенное развитие, когда начинает складываться определенный городской социум, определенное городское общество. И, в принципе, вот, мы можем это по летописям, так сказать, проследить, значит, что, допустим, в наиболее развитых городах, ну, например, в Киеве, первое упоминание Вече относится ко второй половине, ну, можно даже прямо сказать, первое упоминание Вече в Киеве – это, значит, 968 год. Ну, не, там, не прямо, может быть, Вече упоминается, ну, понятно, что речь идет о городском собрании. Вот. А, допустим, в Новгороде первое упоминание Вече – это 1015 год. То есть это уже, ну, города, как мы с вами знаем, возникли значительно раньше. А что было до этого? Что было до этого? Были ли не городские вечи? Как управлялись, допустим, вот эти так называемые восточнославянские племена? Существует представление, достаточно распространенное, во многих книгах мы можем это прочитать, значит, упоминание племенного веча. Племенного веча. Но это вот определенное противоречие, потому что летописцы никакого племенного веча не знают. То есть, очевидно, там были какие-то собрания, даже по некоторым косвенным данным мы можем это себе представить, что такие собрания были. Вот, но вечем они в летописях не называются. Ну, я вот считаю, что это вещь сознательная. То есть летописцы не называли вечем, значит, вот эти вот племенные собрания, точно так же, как они не называли, старались не называть князьями вот этих вот племенных догосударственных, так сказать, династов, правителей. Часто русских обвиняют вот в такой, не обвиняют, а пеняют на некую такую покорность, на то, что они делегируют верховному правителю полномочия, тот берет на себя ответственность, и, или там, ну, не конкретно князю, а какому-то начальству, скажем так. И это вот называется таким монархическим сознанием, которое очень крепко сидит в русском обществе, усиленное христианскими ценностями, усиленная как бы традицией семьи, в частности. И получается так, что глава семьи, глава общины, глава рода, то есть государства. И схема взаимодействия, она та же. Вопрос отсюда. Какие специфические можно выделить, и можно ли вообще, если такие источники, выделить специфические черты взаимоотношений внутри общины для принятия решений? То есть посидели, поговорили, приняли, и дальше что? Дальше кто-то должен выполнять, как-то должно быть отчитываться, ну, современным языком говорить. То есть почему я это спрашиваю? Вот в политической культуре современной России есть много особенностей, которые западному человеку непонятны. И даже некоторые методики, как их сейчас называют, политтехнологии, они иногда работают или работают не так, как написано в учебниках по организации соответствующих революций. Вот. А та же революция или переворот октябрьский 17-го года, он пошел по какой-то фантасмагорической спирали, стал раскручиваться. Это возможно только в России. Вот если здесь, ну, может быть, одна из связей, или прямая связь, или косвенная связь, потому что это упирается как раз в основы политической культуры нашего народа, в глубинные основы. Ну, вы знаете, вы очень много затронули разных тем и вопросов и начали с рассуждения о том, что вот есть некие ходячие представления, то, что называется патернализм и наивный монархизм. Патернализм, то есть тогда, когда есть некий глава там, семьи, общества, государства, и ему делегируется вся власть. Наивный монархизм, когда, значит, люди рассматривают монарха как такую сакральную фигуру, неприкосновенную, и тоже делегируют ей, значит, там власть, полномочия и так далее. Все это есть, и все это, но все это, понимаете, является продуктом весьма сложного, длительного, такого неоднозначного исторического процесса. Не говоря уже о том, что сами эти термины, патернализм, наивный монархизм, апатия, политическая там, депрессия или неспособность, там, или еще что-то такое, это все тоже довольно условные вещи. Значит, что касается Средневековья, то мы должны себе совершенно четко представлять, что это общество, которое не мыслило вот в этих категориях, в наших сегодняшних, и действовало совершенно иначе. Прежде всего потому, что не существовало вообще единой политической власти и монополии на политическую власть. В принципе, вот чем как бы проще, архаичнее общество, элементарней, тем больше там существует ну, такой как бы политической и властной раздробленности. Значит, вотчинник, помещик, он осуществляет суд и управление иногда практически по всем делам, ну, может быть, за исключением там, отдельных самых каких-то там вопиющих случаев, у себя в вотчине. Он, собственно, является государем, так сказать, для своих крестьян. И его так и называли государь. И так и называли, по отношению да, к крестьянам. С другой стороны, князья, да, допустим, было теоретическое представление, особенно вот в крестьянской литературе, в летописях, о том, что он является главой всей вот этой вот общности рода русского или русской земли, и что только ему, значит, надо подчиняться, исполнять там его указы, приказы и так далее. Но практика-то это совсем другое дело, и на практике реально ту власть, которая властью князья должны были делиться и считаться все время с тем, что есть другие силы, которые просто по праву силы, по, так сказать, бытовому, практическому таком смысле, они этой властью силой обладали и диктовали ему свои условия. Ну вот, например, значит, городское вече. Оно действительно не собиралось нерегулярно и не работало в качестве постоянного такого вот института власти, как сегодня, скажем, работает Государственная Дума там, или муниципальные собрания или что-то такое. Оно собиралось время от времени только для решения важных вопросов. Ну, что это значит? Это значит, что оно на самом деле ничего не значило, и что на практике вече состоялось, а дальше князья и бояре там между собой, значит, с олигархами тоже договорились, и все пришли в свою пользу. Или наоборот, что значит, вот речь, раз вече, значит, решила какой-то принципиальный вопрос, то все дальше князья и бояре, значит, послушно идут и выполняют это решение. Нет, на практике, значит, политический процесс строился в зависимости от конкретных условий, конкретных обстоятельств и с учетом мнения всех задействованных сторон. Значит, мы можем говорить о том, что вот эта вот власть конечная, она складывалась как бы из разных составляющих. В каком-то смысле и вече принимала участие в политическом процессе и свой вклад в окончательный политический, важнейший в том числе государственное решение вкладывал. Потом безусловно, играл свою роль и какие-то согласительные механизмы, где уже включались наиболее видные, наиболее богатые, наиболее знатные люди, бояре там или купцы. Ну и, конечно, князь со своими людьми тоже, в конце концов, ему принадлежало окончательное, так сказать, решение, по крайней мере, оформление тех вот согласительных процессов, которые шли. Поэтому, понимаете, вот в этой ситуации, вот, применительно к Средневековью, говорить а вот в таких терминах, значит, там, политическая апатия или наивный монархизм, это все какие-то неприменимые понятия. Ту реальную картину, которую мы видим в Средние века, она гораздо сложнее, и она не укладывается вот в эти вот ярлыки, так сказать, которые мы привыкли оперировать к политическим событиям. Да, я хотел бы вот продолжить мысль о политической культуре. Действительно, когда мы смотрим на вече, допустим, и более ранние, до Монгольской Руси, и Новгородская вече, Новгородская Псковская вече более позднего времени, 14-15 веков, то мы видим, что политическая культура, которая, значит, там проявлялась вот в этих вечевых собраниях, она не похожа на те, как бы, принципы и нормы демократии, о которых мы или там народовласть, о которых мы знаем или, в общем, сейчас слышим сейчас. Дело в том, что вечевая как бы стихия, она руководствовалась совершенно другими принципами. Значит, во-первых, не было подсчета голосов. Эта система не существовала. Никаких бюллетеней там, значит, очевидно, не было. Вот. Но дело не в том, что они не могли догадаться придумать, значит, не знаю, там на бересте или на чем-нибудь еще придумать бюллетень. Дело в том, что самих политические представления, они исключали возможность разделения коллектива, разделения вот этой вот общности. Оно реально происходило. Вся история Новгорода, допустим, представляет собой постоянные склоки и свары различных концов города, то есть районов, различных кланов политических там, и родственных боярских, которые использовали в том числе вечи для реализации, для достижения своих целей. Бывало так, что даже вечевые собрания проходили параллельно в двух местах. У Софийского собора там собиралась Софийская сторона и Новгородская, и параллельно другие люди собирались у Николодворещенского собора на торговые. Там собиралась торговая сторона. То есть в реальной жизни все это происходило. Это политическое разделение было. Но и как бы его не должно было быть с точки зрения вот политических представлений того времени. Это был грех, это была вещь недопустимая. И теоретически они старались этого избегать. Поэтому этого избегали, так сказать, на уровне процедуры. Чтобы как добиться... Как, да, да, консенсус. Соборного совершенно решения. Верно. Слово «соборный» же появилось достаточно давно. Слово «соборность» — это слово такое, в принципе, церковное. Его иногда употребляют не совсем правильно. Вот, полного согласия. В политическом таком значении, да. Но согласие. Искреннего согласия. Нет, был термин «одиначество». Русский термин «одиначество». Единогласие, единодушие. Mm-hmm. Одиначество. И этого одиначества нужно было добиться навече. Значит, как его добивались? Даже когда происходили склоки, конфликты, столкновения, так что, значит, могли человека спихнуть с Великого моста Волхов, и такое происходило. Есть замечательная история, которая произошла в 1418 году, когда одного боярина, значит, спихнули туда Волхов, но он не потонул, потому что его подобрал, значит, рыбак, который там проплывал на лодке. Дальше начался там новый этап противостояния, потому что побежали новгородцы к дому этого рыбака, его дом этот разрушили и так далее и тому подобное. То есть вот такие вот, это такая живая ситуация. Но считалось, что идеалом было это именно одиночество. И в конце концов этого одиночества добивались тем или иным способом. Разными способами такой, значит, консенсус достигался, и потом летописец с удовлетворением писал: «И дьявол попран был, а Господь возвеличился». То есть вот, значит, было восстановлено вот это вот символическое единство, одиночество. Можно сказать, в какой-то степени вот городской общины. Значит, более того, как я уже сказал, термина «городская община» не было, он неизвестен по древнерусским источникам, но вот иностранцы, которые, допустим, приезжали в Новгород, а Новгород активно общался с иностранцами, они называли Новгород общиной. Значит, ну, например, в 1413 году в Новгороде побывал бургундский рыцарь с территории современной Фландрии, Бельгии, Жильбер де Лануа, и он сказал, что это значит, что Новгород – это сеньори де коммюн, то есть владение коммуны, общины, собственно говоря. Вот. А немцы, которые торговали с Новгородом активно, ганзейцы, члены, значит, купцы, которые происходили из городов, входивших в средневековый немецкий торгово-политический союз Ганза, у них была фактория, свое представительство в Новгороде, там до 150 купцов немецких постоянно находилось. И вот, кстати, тоже источник, где упоминается вечи. Они упоминали о вечевых собраниях, причем в очень интересном контексте, об этом можно тоже будет поговорить, в более житейском контексте, чем это в летописях об этом говорится. Но вот они называли, что, значит, Новгород – это «дадгемены», то есть тоже общность, община. Это не крестьянская, конечно, община, ни в коей мере, но они представляли себе Новгород как вот некую такую политическую общность, некое единство. Ганза от немецкого группа «Союз». Ганзейский союз был военным блоком купеческих гильдий, который установил и поддерживал торговую монополию на Балтийском море, частично на Северном море и в большей части Северной Европы в период между 13 и 17 веками. Система торговых отношений Ганзы опиралась на несколько контор, в основных производящих районах Европы – в Брюгге, в Новгороде, Лондоне, Бергене. центром торговли с внутренними районами Европы и основным перевалочным пунктом на сухопутном и речном пути между Балтийским и Северным морем был город Любек. Есть явное расхождение в представлениях, значит, наших современных, внутрироссийских, и то, что иностранцы, значит, смотрят по учебникам, по каким-то лекалам и не могут понять, а почему, собственно, у нас происходит все как-то иначе, не так, как в этих учебниках написано или как у них происходит. А тогда, в средние века, такого расхождения не было. И то, что происходило в Новгороде, это было вполне естественно и понятно для, скажем, гандийских купцов, которые там приезжали из немецких или там скандинавских городов Балтийского региона. И они видели, в общем, примерно то же самое. Ну, были, конечно, свои там какие-то особенности, но в принципе это было все то же самое. Никакого особенного удивления это не вызывало. Точно так же и русские, которые приезжали в Европу, они, в общем, видели там тоже те же политические механизмы, те же общие порядки, которые работали у них. И вот это вот расхождение, которое мы видим сегодня, это, конечно, уже результат более поздних процессов 18, 19, 20 веков. Ну, я думаю, что мы об этом сейчас не стоит об этом говорить. Это уже не наша епархия. Ну и потом там все-таки религиозная составляющая в Европе была другая. Вот, может быть, вот этот аспект еще мы не всегда учили, особенно в советское время. Что касается религии, безусловно, это, конечно, сознавалось. Например, известно, если говорить о тех же гандийских купцах в Новгороде, то известна история, что ну, это еще даже до гандийский период, это еще когда скандинавы там были, там у них была своя так называемая варяжская божница, церковь святого Олафа. Там чудеса происходили, туда носили новгородцы детей излечиваться, и против этого новгородские, значит, представители новгородского духовенства очень активно выступали, боролись с этим и так далее. То есть, конечно, такое расхождение сознавалось. Но, опять же, тут надо смотреть на разные уровни. Как бы. Одно дело позиции духовенства. Мы знаем, что, например, и в Киевской Руси, например, Феодосий Печерский очень критиковал, то есть выступал против решительно браков, допустим, с католиками, с латинянами, у которого еще не было вот этого раскола окончательного, но тем не менее с латинянами. А исследуя позиции Византийской церкви, естественно. Если бы мы из источников имели бы только поучение Феодосия Печерского, мы бы и думали, что значит, вот, никаких браков не было. Но мы знаем, что все дочери Ярослава Мудрого вышли замуж, значит, за западных королей. Феодосий Печерский – один из основоположников русского монашества, игумен Киево-Печерского монастыря с 1062 года. Первым ввел на Руси общежительный монастырский устав. Феодосий Печерский – влиятельный деятель эпохи, выступавший против княжеских усобиц, был автором поучений и посланий, в которых проповедовал основы христианской морали. Я хочу еще сказать, привлекая внимание к этим гандийским источникам, почему они важны так? Значит, почему надо не только летописи читать, когда если мы интересуемся вечем древнерусским. Ну, а прежде всего, это Новгорода, конечно, касается уже. Это 13, 14, 15 века. Но дело в том, что, опять же, та же самая ситуация, о которой я только что сказал. Если бы мы знали только летописи, мы бы были абсолютно уверены, что Вече занималась только вот такими вот важными политическими вопросами. Оно, конечно, важными вопросами занималось в любом случае, но теми вопросами, которые считались важными местным населением. Например, есть ганзейские документы, из которых абсолютно однозначно следует, что Вече в Новгороде в 15 веке собиралась по поводу строительства дренажной трубы, которая должна была осушать, Новгород, как известно, стоит на заболоченной такой почве, и вопрос проведения дренажной трубы к немецкому двору, вот где жили, двору Святого Петра, где жили эти самые немецкие купцы, он стоял очень остро. Кто, как должен проводить эту дренажную трубу, там, значит, и так далее. И тому по этому поводу собралось общегородское вече. И по этому поводу принимал решение господин Великий Новгород, от Готен Наугарден, как это написано, собственно говоря, в источнике. То есть здесь во многом, как я уже сказал, вопрос источников. Короче говоря, тут принцип в чем заключается? Мы не должны себе представлять средневековое общество, в том числе в контексте вечевой проблематики, как общество регулярное, вот как любили говорить в 18 веке, Екатерина II, строительница нашего регулярного государства, где все вот расписано, одни делают то, другие это, вот такие полномочия у одних, у тех и других. Значит, ситуация была гораздо более сложная, запутанная и в то же время простая. Вот новгородцы решали, значит, что вот этот вопрос очень важный. А, допустим, другие органы или другие должностные лица, они этот вопрос не рассматривали или отказывались рассматривать. Собирался вечер и решал этот вопрос. Или не решал. По в основном художественным произведениям, я имею в виду кинофильмы, конечно, представляем себе, что такое вечи, хотя бы в общих чертах, но все эти эпизоды, как правило, были связаны с военными событиями, с угрозой нашествия. Ну, например, тоже Александр Невский фильм известный. Есть ли принципиальная разница между вот вечевыми собраниями, которые обсуждали вопросы войны и мира, и хозяйственными? Хотя, по сути, конечно, есть, но может быть, там консолидация была выше, хотя не всегда. Там купцы некоторые не считали возможным воевать там, а сдаться или... Не, ну, с точки зрения процедуры самой, с точки зрения вот, политического процесса, так сказать, никакой разницы не было, что решать вопрос о дренажной трубе, что о том, значит, воевать с немцами или не воевать, одно и то же. Собираются, значит, мужики на площади, кричат, а потом... Главы домохозяйств, так это правильно называется. Ну, да. Вообще... Главы семейства. Как или... вы догадываетесь, в летописи этого выражения вы не найдете, глава домохозяйства. Там сказано «мужи новгородские». Даже в одном месте, но это московский, естественно, летописец написал, это когда была война Новгорода с Москвой, которая закончилась, собственно, присоединением Новгорода в конце 15 века. Худые мужики-вечники. Но это уже такой, конечно, критический взгляд на вечи, уже такого более позднего времени, когда, кстати, вот вы сказали о церкви, это имело ли значение какое-то? Вот религиозное единство в этом самоуправлении и вечи, едва ли оно имело там какое-то значение, наоборот, вот более позднее время, когда складывается московское самодержавие, там, в 15-16 веке, духовные лица, они смотрят критически на вот это вот все беснование, так сказать, на вот эти вот смуты, которые устраивает неорганизованная, значит, толпа. Да, не и, по благословению. Да. И творит что-то такое, значит, непредсказуемое и часто весьма нелицеприятное для князей и царей. Вот, и не случайно, конечно, в общем, здесь процессы взаимосвязаны. Чем сильнее центральная власть, чем более она регулярно как бы работает, тем больше она, так сказать, монополизирует право на политические решения, тем меньше остается места для вот какой-то такой, значит, вечевой, общинной, коллективной, народной инициативы. Мы сейчас много говорим о последнее время, там, ну, может быть, в последнее время, я имею в виду, Солженицын, когда он вернулся, про самоуправление, что вот надо начинать снизу, что нужно пытаться самоорганизовываться внизу. И получилось так, что за последние там, 70 лет вот, традиции самоуправления были утеряны. Очень тяжело прививается. Вот не было ничего. Все решало партком или там, обком. Вот, я утрирую, конечно. А вот почему утрируете? Я смягчаю. Я, может, смягчаю. Решал, что ЦК на самом деле. А там просто воплощали. То вот этот разрыв, он очень серьезный, временной. И что-то же осталось. Ну, я бы только сказал, что временной разрыв не 70 лет. А на самом деле, вот я не зря же вспомнил про, значит, книжников 15-16 веков, которые критически относились ко всякого рода народным выступлениям, там, будь то вечи, будь то восстание. А на самом деле вечи и восстание, в общем, это примерно, по сути говоря, примерно одно и то же, по крайней мере, уже для них. Тогда после вечи уже идет действие. Когда в 17 веке, 16-17 веке происходили восстания, они в летописях часто называются вечем. Например, московское восстание 1547 года, даже псковское восстание 1650 года, хотя, конечно, они не имели прямого отношения к, вот, к более раннему вечу. Ну, в сущности, они тоже действуют примерно по тем же самым, как бы, путям и механизмам, что и древние, вот, средневековые вечевые собрания. Но их уже, так сказать, преследуют, что называется. Они нелегитимны. Да, их рассматривают как нелегитимны власти сверху. Потому что, вот вы, прошу прощения, вот вы сказали по поводу церкви, но тут позиция церкви была, опять же, церковь не была в такой степени, она была единой, конечно, в догматическом и в юрисдикционном отношении, но она не была единой, вот как институт, что ли, не было такой жесткой власти в церкви. Новгородский архиепископ имел, он, конечно, подчинялся митрополиту киевскому, там потом, значит, московскому, но он имел большую степень самостоятельности. Кстати говоря, он ведь вече играл, новгородская вече играла очень большую роль в его избрании. Уже новгородского архиепископа, как правило, избирали по жребию из трех кандидатов, но эти три кандидата избирались на вече, собственно говоря. Или, во всяком случае, вече в их избрании играла сама процедура, вот сама процедура метания жребия, вытягивания жребия, она происходила в ходе вечевого собрания, когда вече собиралась на Софийской площади в Новгороде и было как бы свидетелем и гарантом вот этого вечевого избрания. По жребию, между прочим. То есть, в отличие от всех остальных, там, например, древнерусских княжеств, где епископ, собственно говоря, определялся высшей церковной властью, ну, там, конечно, светская власть играла существенную роль в этом, то в Новгороде это было, ну, во многом вечевое избрание. И было три кандидата, и потом православным образом... клали соответствующие жребия на алтарь. Софийского собора, и потом вытягивали по очереди, кто последний жребий, который оставался, значит, тот человек становился, ну, монах там или игумен там, как, одного из новгородских монастырей, как правило, он становился архиепископом. Причем жребий должен был тянуть не просто какой-то человек, а есть вот упоминание, например, о том, что слепец тянул жребий. Слепец тянул жребий. Это вот 1193 год, так выбрали архиепископа Мартирия в Новгороде. Насколько эти традиции, поставить вопрос, сколько традиций вот этого общинного или совместного принятия решений, они, политического решения, они органично вошли в нашу жизнь, в том числе и в современную? Ну, откровенно говоря, я сомневаюсь, что здесь можно проследить какую-то преемственность, ну, или только на в каком-то таком самом общем смысле, в том, что вот как люди какие-то вопросы решают сообща, решали сообща тысячу лет назад, так они и сейчас некоторые вопросы там собираются в садовом товариществе и решают там, как там дренажную трубу им там вести. Но в этом смысле общинные традиции, наверное, живут, и можно провести здесь преемственность древности и современности. Но если брать на более таком, значит, серьезном уровне вот государственного строительства, вот в том смысле, как ставил вопрос Солженицын, как нам обустроить Россию, то я сомневаюсь, что здесь сегодня мы можем опереться на, так сказать, опыт древности и попытаться, значит, решить сегодняшние проблемы вот этим вот, значит, опираясь на вечевое самоуправление или на какие-то представления об одиночестве или о соборности, как это формулировали люди вот там 12 или 15 или 16 веков. Потому что современное общество, оно строится, конечно, уже совершенно иначе, и то самоуправление, о котором, скажем, вот, на котором построены многие современные процветающие государства, ну вот классический пример, это скандинавские, например, страны, там Швеция, отчасти, там, может быть, Германия. Швейцария. Да, где вещь сохранилась, кстати, между прочим. Да, вот да, там действительно в некоторых случаях можно провести преемственность. Да. Но и то, на самом деле, реальные вот механизмы, которые сегодня работают, они, конечно, совсем не средневековые. И вот это и основная проблема, на мой взгляд, состоит здесь в том, что вот то самоуправление, которое существует сегодня, на которых построено современное государство, оно совсем другого рода. Оно построено на других принципах, не на средневековых. Вот Павел Владимирович говорил о том, что средневековое вечевое решение, оно всегда такое тотальное. То есть все должны быть одного мнения. Консенсус. Не консенсус, а именно такой своеобразный тоталитаризм, если угодно. То есть инакомыслие исключалось. Есть примеры, когда, например, на вече какая-то группа или какие-то люди отказываются, значит, принимать принятое решение, тогда их там палками бьют или, значит, изгоняют из общины. Но это же совершенно антидемократический, так сказать, это метод. Это совершенно другой принцип политической культуры. То есть, если современная демократия основывается на представлении о господстве индивидуального, индивидуалистического начала, о ценности индивида, то, ну, будем называть демократия средневековой не только на Руси, но и у древних германцев, и где угодно, она основана на принципе господства коллектива. Господство коллектива по отношению... И вообще, как бы, личность сама по себе не имеет большого значения. В каком-то смысле, может быть, даже меньше, чем в премонархической власти. Дело в том, что... вот правильно Петр Сергеевич вспомнил этот эпизод, когда там палками должны были бить человека, который, значит, отказывается принимать участие в походе, значит, который был... принято вечером, собственно говоря, решение о таком походе. Но вот здесь я бы отчасти поспорил в каком-то смысле. Дело в том, что определенные традиции вот в этом смысле у нас, может быть, в каком-то смысле сохранились. Дело в том, что... Палкой побить у нас нет, любят, да. Дело не в этом. Дело в том, что у нас в обществе определенные традиции, вот такие коллективистские, они действительно присутствуют. Ну, существует масса историй про то, как... подожгли, допустим, усадьбу богатого фермера и его менее удачливые коллеги. Таких историй много у нас, к сожалению. Но это бывает везде, это вещь такая, ну, понятная. Зависть, все понятно. Но я лично сам слышал, значит, такую историю о том, как потом вот сожгли, подожгли дом, там все сожгли, а потом те же жители ему стали нести вещи, помогать ему, чтобы он совсем не умер там, значит, с голода. Это вот в нашем происходит, там, не знаю, в конце 20 века произошла такая история. Почему так произошло? То есть они не против него, а против того, что он выделился, как бы отделился. Вот если он с ними, то они против него лично ничего как бы не имеют. Главное, чтобы он не выделялся. Вот это не отделяясь от коллектива. Тут, конечно, очень много советского, безусловно. Но, ну, и очень много общинного такие вещи были в 19 веке, и, очевидно, это восходит во многом вот к этой общинности. Но это как бы в каком-то смысле отрицательная сторона. Есть и положительные стороны. Вот что важно, мне кажется, почему нам важно об этом помнить. Дело в том, что у нас существует и в общественной мысли, даже в науке, и тем более во всяких популярных сочинениях, существует устойчивое представление о том, что и не только у нас, и за рубежом, что Россия равно деспотии. Вот российская историческая традиция – это деспотия, страна там рабов, господ и все такое прочее. Вот этим вот история России исчерпывается. Это просто удобно, укладывается в определенную ячейку, и все, можно об этом не думать. Но это абсолютно не соответствует действительности. Это модель абсолютно ложная, даже лживая, можно сказать. Дело в том, что вот этим прежде всего важно исследование истории российского самоуправления. Я даже в качестве курьеза могу сказать, что я даже где-то в какой-то западной работе читал, или как кто-то там выступал по поводу того, что Россия в 17 веке была полицейским государством. Ну, понятно, что Россия всегда полицейское государство, но нюанс состоит в том, что в России в 17 веке не было полиции вообще. То есть она, может быть, могла плохим государством, потому что полицейским она быть никак не могла. Вот. То же самое касается и, собственно говоря, вот самоуправления. Не только вечевое самоуправление. Ну, об этом Солженицын писал, но он больше апеллировал к земству 19 века. Но земское самоуправление существовало и в 16 веке, и в 17 веке. И такая традиция, она не прекращалась. Вот когда прекратилось свое существование вообще русской государственности в начале 17 века, когда смутное время было. Собственно говоря, кто создал эти ополчения? Первое ополчение, второе ополчение, они же не из пены морской, как афродиты, родились, а это существовали определенные структуры, которые их создали. Эти структуры были структуры местного управления, земского самоуправления, земские избы, так называемые. И, наконец, потом был еще монархии не было, собственно говоря, царя не было, никаких вот структур не было, таких административных. А, значит, потом эти вот структуры местного управления, они соединились, и был в Ярославле создан Совет Всея Земли. То есть, собственно говоря, такой сословный ну, парламент не парламент, но сословно-представительный такой орган, да, основанный, вот, выросший из вот этих местных структур самоуправления. И в каком-то смысле можно не саму институциональную, как бы, линию преемственности к ВИЧу привести, но это, конечно, в сознании вот людей, в сознании народа это присутствовало. То есть не надо себе представлять русских людей, допустим, 17 века или там, 12 века, тем более, как представлять их в виде жителей современной Северной Кореи, там, значит, которые все ходят по приказу и в такой какой-то апатии живут. То есть даже в эпоху самодержавия, 16-17 века, самодержавная власть сочеталась с мощной традицией вот такого вот самоуправления, находясь в сложных отношениях, там были попытки как-то это подавить, как-то ограничить и так далее и тому подобное, но тем не менее эта традиция существовала. Вот это важно помнить. Когда мы говорим о самоуправлении, следующий шаг — это уже выборные представители, делегаты, куда-то посыльные, потому что это тоже очень важно — выбрать из своих достойного человека и куда-то его там послать. Либо с челобитной князью, либо, значит, представительствовать. Там, конечно, это важный механизм, и он работал и в городских общинах, там, на Вече, или, точнее, потом, в процессе после Вече, так сказать, когда действительно делегировали каких-то представителей уже для работы, так сказать, рутинной, повседневной. И мы знаем о том, что избирались представители и сельскими обществами, властями, но в основном мы знаем это в связи с теми или иными вопросами налогов и управления, потому что государству было интересно, значит, и важно собирать налоги, и в этом смысле они действовали вот с выборными представителями местных общин. Ну, когда собирали народ, тоже было непросто. Да, но можно догадываться о том, что на самом деле эти выборные представители, они и другие тоже вопросы решали. И там, и суда, и войны, а возможно, и какие-то хозяйственные вопросы, хотя об этом, как уже говорилось, у нас нет данных. Но так или иначе, действительно, это важный механизм. Другое дело, что здесь тоже нельзя, так сказать, это модернизировать и абсолютизировать. Почему? Потому что для средневекового человека сам факт того, что он кого-то может выбрать и кому-то, значит, передать некое свое желание, пожелание или, значит, полномочия, он ничего не значил. Потому что в средние века как легко можно было кого-то попросить что-то сделать, так потом легко можно было и забыть о данных обещаниях и в новой, значит, другой ситуации повернуть все ровно наоборот. И точно так же интересы, они тоже были, в общем, в целом довольно, так сказать, материальные, эгоистичные. И рассчитывать здесь на какой-то вот высокий уровень доверия, тот вот уровень доверия, который существует в современных цивилизованных обществах, в средние века было невозможно. И, кроме того, здесь еще тоже важно помнить, что вот эти вот выборные структуры, выборные органы, они использовали государственную власть, особенно вот более позднее время, в 15-16 веках, в своих целях. И в этом случае они уже теряли во многом тот смысл вот выборности, делегирования полномочий снизу, который, допустим, изначально в них был. Почему? Потому что вот эти вот, значит, выборные делегаты, они обязаны были перед государством выполнять некие государственные, значит, заказы, задачи. Прежде всего, собирать налоги. И стремились иногда даже и довольно часто уклониться от выполнения этих обязанностей. Да. Не отказывались избирать. Тех, кого избирали, прятались, их искали. Да, был такой даже термин. Да. Ухораниваться. Значит, ухораниваться вот от выборной... Ну, казалось бы, ну что замечательно. Значит, выборные процедуры, демократия, как это хорошо должно быть для всех. Да. А люди не хотели в этом участвовать, потому что они прекрасно знали, вот сейчас тебя изберут, а потом к тебе придет, значит, там воеводы, и будет с тебя требовать определенное, значит, количество тягла. А как это тягло? Вот ты пойдешь к этим людям, которые тебя избрали, и будешь с них, значит, выбивать эту копейку. И здесь и начнутся и, значит, и стенания вдов, и конфликты, и всякое такое прочее. Поэтому, понимаете, тоже здесь, когда мы сегодня говорим о выборных процедурах, о том, насколько это там важно или не важно, здесь смотреть на то, что было в древности, мне кажется, не стоит. Надо, конечно, я совершенно согласен с Павлом Владимировичем в том смысле, что надо опираться вообще на желание людей делать что-то вместе, на какие-то традиции, которые живут там в сознании или даже в подсознании. Но реальные механизмы, как это работает в современности, это, конечно, уже совсем по-другому, не так, как было в средние века. Понимаете, ну, смешно, значит, говорить о том, что там самоуправление, которое существует на уровне садового товарищества, его можно, значит, на нем можно построить какую-то государственную политику и решить... Вот, а Герцен думал, он считал, что раз существует община, вот это, а тогда общины действительно существовали в XIX веке, он говорил, что все государство должно быть устроено по образцу крестьянской общины. А где тоже будет самоуправление, равенство, там такое, значит. Другое, да, идеализировали достаточно опасно в свое время. Ну, это и славянофилы, с одной стороны, а с другой стороны, народники. Ну, предтечей которых был Герцен, который, надо сказать, когда поехал, оказался в Европе, он был же западником сначала в Европе, ему не понравилось, и он тогда стал задумываться об общине, и даже некоторые славянофильские идеи стал разделять. Ну, вот, в частности, вот это вот. Вот это вот, вот, кстати, тоже определенное воздействие вот этой общинности оказало на ментальность и позицию целых поколений русских революционеров, социалистов, революционеров, прежде всего народников, потом эсеров, ну и, надо сказать, что и на социал-демократов это оказало определенное воздействие. Дело в том, что для Руси, особенно это касается северо-запада Руси, где не сложилось Новгорода, Пскова, где не сложилось княжеских династий, была характерна слабость, определенная слабость от центральной административной власти. Во многом это связано с тем, что просто Русь сложилась как очень большое государство, очень большое, даже единого государства, там, допустим, эпоху раздробленности не было, но, значит, вот огромная такая территория. И местные силы такие, в том числе горожане, они получили гораздо больше возможностей, чем, допустим, в Польше или в Чехии, если брать славянские страны, гораздо больше возможностей для того, чтобы выражать свои как бы, политические интересы, в том числе и прежде всего в форме вечи. Община, как я уже говорил, понятие широкое, и знаете, все зависит от того, в каком смысле мы о ней говорим. Если речь идет о просто какой-то деятельности совместно, сообща, то ну а что это? Было в любом обществе, и чем больше происходит и решается сообща, и чем больше, так сказать, какого-то это результата дает, тем выше уровень цивилизации. В конечном счете эффективности, насколько выживает, так сказать, тот или иной социум в новых меняющихся исторических условиях. Вот, так что в этом смысле нам надо надеяться на то, что народная инициатива проявит свою непредсказуемость и в нынешних условиях современной России мы увидим рождение настоящего народа власти. Ну, была и нет, ну была община, например, там в той же Германии, община Марка была. Просто она, опять же, здесь можно говорить о том, что она прекратила свое существование значительно раньше, чем русская община. Именно вот как бы специфика русской общины заключается в том, что она, родившись, правда, может быть, родившись позже, чем в Западной Европе, настоящая вот эта вот крестьянская подземельная община, она действительно появилась в 16-17 веках, окончательно сложилась в 18 веке, но просуществовала она фактически до коллективизации и была уничтожена, в общем-то, насильственно, ликвидирована. Неизвестно, сколько бы она еще существовала. То есть вот это вот... Хотя ну, частично ее там Столыпин ослабил своими реформами, окончательно она была уничтожена такой антиреформой, а именно коллективизацией. Феномен общины, веча, самоуправления, традиций, так или иначе, он связан с общецивилизационными категориями. Что рассуждать о специфике национального самосознания или там, принятии каких-то решений, образа мысли и так далее, здесь слишком много факторов. И вот только искать что-то, например, в той же общине, говоря вот о том, как пытались ее идеализировать в свое время, это не совсем правильно, но, тем не менее, те условия жизни наших предков, через которые они прошли, и мы являемся этими наследниками, надо знать, я надеюсь, что этот час, который мы провели в дискуссиях и обсуждении, традиция русского, новгородского большей частью, и не только вечи и общины нашей крестьянской, они помогут нашим зрителям сориентироваться в этом вопросе. Спасибо вам за сегодняшний разговор. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся с тем, чтобы в ближайшее время вновь встретиться и продолжить наши экскурсы в отечественную историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.